Очередная схватка бывших супругов оказалась куда более ожесточенной, чем предыдущая. Очевидно, припомнились старые счеты. Когда они вернулись на исходные позиции, у Эштри левый глаз висел буквально на ниточке, а у Карлока правая сторона лица от скулы до подбородка представляла собой голую кость. Теперь он уже не говорил, а еле внятно шамкал, придерживая нижнюю челюсть рукой. «Страшно не то, что взбесившаяся ведьма вырвалась на волю. Страшно, что она вступила в сговор с другим, еще более опасным безумцем. Как говорится, беда ведет к несчастью». «Ты заговорил как баба!» Эштра оторвала мешавшее ей глазное яблоко и швырнул его в Карлока. «На, подавись! Не было еще случая, чтобы я вступила с кем-нибудь в сговор. Запомни это! Я привыкла всем платить злом, потому что никто никогда не делал мне добра. Но однажды я поклялась себе самой, что стану верной подругой любому, кто вызовет меня из заточения. Если бы это вдруг сделал ты, Карглок, тебе не пришлось бы сейчас пускать кровавые слюни». «Безумная!» – взвыл Максар. «Ты хоть знаешь, с кем связалась? Тебе известно, что у него на уме? Ты не догадываешься, ради чего он явился в Чернодолье во главе армии этих трусливых крыс-жестянщиков?» «Не все ли равно, кто он?» – высокомерно возразил Эштра. «Главное, кто такая я? И какая разница, что из себя представляет тот, кому я симпатизирую? Да будь он хоть червем, хоть жестянщиком, хоть огнедышащим драконом, я создам из него идеал, соответствующий моим вкусам и пристрастиям». «Ты жестоко заблуждаешься!» Карглок хотел погрозить ей пальцем, но соответствующего пальца на правой руке, как назло, не оказалось. «Если твой приятель и сможет в чем-то измениться, так только к худшему. Над его сознанием потрудились такие силы, о существовании которых ты даже не догадываешься. Единственное предназначение этого чудовища, называемое отродьем Клайнора, уничтожение нашей расы. Расы Максаров. Хотя ни сам Клайнор, ни его сучка Ирдана, ни все эти жалкие жестянщики, честно говоря, не имеют никакого отношения к той миссии, с которой твой дружок явился в наш мир. Это расплата, посланная нам за грехи предков. За их гордыню, за их короткую память, за их пренебрежение к тем, кто некогда стоял у колыбели первого Максара». «Хоть твой язык и заплетается, но говоришь ты очень длинно. Неужели ты надеешься вновь обмануть меня? А ненависть, предназначенную тебе, направить на кого-нибудь другого? Напрасные старания. Своими сказками можешь пугать служанок, я уже пуганая. Да пусть мой дружок передавит вас всех. Главное, что он спас меня. Скажи, кто из вас попытался хоть как-то облегчить мои страдания? Да никто. Вы пировали наверху, когда я гнила в подземелье. И никто не одарил меня даже обглоданной костью. Так почему же я сейчас должна беспокоиться о безопасности Максаров? Плевал я на ваши нынешние страдания и даже на вашу грядущую смерть». «Других слов я тебя, признаться, и не ожидал». Теперь Карглок медленно отступал, придерживаясь того же пути, каким он пришел сюда. «К несчастью, такого же мнения многие другие. Во всем Чернодоле нашлось всего несколько максаров, согласившихся выступить заодно со мной. Не знаю, как ты называешь своего дружка, когда тешишься с ним, но его настоящее имя – Губитель Максаров. Пришествие в наш мир этого существа и все его страшные деяния были предсказаны заранее. Ему покровительствуют могучие потусторонние силы, некогда породившие нас, а сейчас обратившиеся к мщению. Но Максарам уже не раз приходилось вступать в спор с судьбой. Я уверен, если удача не отвернется от нас, сам Губитель Максаров и все его союзники будут повержены в ближайшее время». «Похоже, вы крепко насолили удачи. Она даже не косится в вашу сторону», – произнесла Эштер с издевкой. «Ты зря радуешься. Если я вдруг погибну, никто уже не сможет спасти Чернодолье. Смерть приберет всех от мала до велика. и тебе придется разделить общую участь. Ибо в пророчестве, обращенном к Стардаху, деда твоего дружка, сказано: «У тебя будет внук. Именно он разрушит все цитадели в этой стране, и от его клинка погибнет последний Максар». «Не исключено, что этим последним Максаром окажешься как раз ты». «Повторяю, мне нет никакого дела ни до всяких там предсказаний, ни до тебя самого, ни до всех Максаров вместе». Эштра мягким скользящим шагом двигалась вслед за Карлоком, не позволяя ему увеличивать разделяющую их дистанцию. «Я родилась заново и хочу всласть пожить. Любой, слышишь меня, любой, кто попытается помешать мне, обречен». «Ты всегда выбирала неверные пути. Время, проведенное в темнице, ничему не научило тебя. Ты повторяешь прежние ошибки. Только на этот раз они могут оказаться непоправимыми». Окш, которому уже надоел наблюдать за этим довольно странным поединком, крикнул с холма: «Эштра, поторопись! Почему ты тянешь? Может, тебе нужна помощь?» «Нет!» Она, не оборачиваясь, резко вскинула вверх руку. «Поединок должен быть честным! Оставайся на месте! Это относится и к вам, любезные!» Указывая на сбившихся в кучу максаров. Карглок, пятясь, наткнулся на целый штабель трупов и вынужден был остановиться. «Жаль, что я не смог переубедить тебя», — с трудом ворочая языком произнес он. «Вместо того, чтобы объединиться против общего врага, мы должны убивать друг друга». «Давно ли ты стал моим другом?» Эштра подбиралась все ближе. «Мы могли бы стать друзьями. Но уже, наверное, поздно. Сейчас начнется наша последняя схватка. В ней все и решится. Или ты, или я. Или Чернодолю суждено погибнуть, или Максары будут жить в нем еще много поколений». «Разве нет третьего пути?» Эштра стремительно прыгнула вперед, однако тут же отскочила, едва не лишившись второго глаза. «Для нас с тобой нет». «Знаешь, я что-то передумал убивать тебя». Эштра отошла на несколько шагов назад. «Только зря не радуйся. Я передумал убивать тебя своими руками. Ведь в чем состоит главная сила Максара? Не в умении махать кулаками, а во власти над душами других живых существ. Вот и проверим, чья власть одолеет, моя или твоя». Едва она сказала это, как мертвецы, застывшие вокруг в самых немыслимых позах, зашевелились. Вот встал на ноги жестянщик, в груди которого застряло лезвие алебарды. Вот, шатаясь, приподнялся Мрызл, изрешеченный пулями. Шевельнулся даже Битюк, за которым скрывался Хавр. Конечно, сейчас эти скромсанные мечами и пробитые пулями воины были не так проворны, как при жизни. Те, кто погиб первым и успел закоченеть, с трудом расправляли свои уцелевшие члены. Многие, едва встав на ноги, сразу теряли ориентацию и брели по прямой, пока не натыкались на какую-нибудь преграду. Однако десятки рук уже тянулись к Карглоку, а острые копья тыкались в его неуязвимый для железа тело. И тем не менее, как невелико было преимущество мертвецов в численности, и как не пострадал Карглок в схватке с Эштрой, стоило ему лишь как следует поднапрячься, и кольцо нападавших рассыпалось. «Ты выглядишь совсем свеженьким, муженек!» Эштра даже захлопала в ладоши. «Я рада за тебя! Так и продолжай! Сам же говорил, Максары умеют бороться с судьбой!» Повинуясь ее пристальному взгляду, на Карглока навалилась новая куча оживших покойников. Она быстро росла, словно рой пчел, облепивших матку. Того, кто находился в центре этой кучи, разглядеть было уже невозможно. Но он продолжал оказывать отчаянное сопротивление, о чем можно было судить по тому, как куча медленно перемещалась то в одну, то в другую сторону. Максар, оставшийся без вождя и вдохновителя, явно не знали, что им теперь делать. Ни один Мрызл, ни один жестянщик уже не повиновался их воле. Более того, они сами ощущали себя так, словно оказались вдруг в тяжелых кандалах. Бежать было поздно, спасать Карглока бессмысленно. Оставалось только надеяться на милость победителя. Наконец Эштра небрежно сказала: «Дело сделано», и гора мертвецов, в жутком молчании копошившихся над телом Карглока, сразу оцепенела. С холма, сопровождаемый своей немногочисленной свитой, спустился Окш. «Карглок предугадал собственную смерть, когда угрожал утопить тебя в крови своих воинов». Эштер кокетливо прикрыла ладонью отсутствующий глаз. «Если он и в самом деле мертв, мне необходимо убедиться в этом», — сказал Окш, не слезая с седла и заслоняясь от максаров межпространственной дырой. «Однажды я уже опростоволосился, поверив в его мнимую смерть». «Объединив усилия, жестянщики и мрызлы просто разорвали его на части», — нетерпеливо сказала Эштра. «Зачем тебе эта безобразная груда мяса? У нас сегодня без того много дел. Давай побыстрее закончим и отправимся искать место, где я могла бы подлатать свое тело». «Ну, если ты так настаиваешь», — неуверенно начал Окш. «Погодите!» — Хавар приподнялся из-за своего укрытия. «Тут что-то нечисто. Ни человек, ни мрызл не могут разорвать тело Максара на части. Тут как минимум нужен клинок или специальные инструменты, которые вы используете в своих операциях. Чтобы всем нам впредь спалось спокойно, нужно найти останки Карглока и с соответствующими почестями похоронить их». «Делайте, что хотите». Эштер резко повернулась и пошла прочь. «Я тут, понимаешь, кровью истекаю, а они собираются похороны проводить».